«Это еще ничего не значит. Вы представляете Паккарда?» «Нет, я представляю другую сторону». «Какую это другую?» «Совершенно побочную», — успокоительно сказал Мейсон. Трейдер медленно покатил во рту табачную жвачку. «Угу! Ну, спасибо, что пришли!» «Это вы отвезли Паккарда в больницу?» «Да». «А из больницы вы его забрали?» «Нет, у меня дел по горло. Я просто сдал его врачу». «И вы не в курсе, когда он уехал из больницы?» «Нет, я выяснил, что ничего серьезного с ним не стряслось, просто поцарапало и уехал». «У него была амнезия, ну, потеря памяти». «Он был в нокауте, если вы это имеете в виду». «А как эта история произошла?» Трейдер погонял во рту жвачку, приладил ее поудобнее. Снова пожевал. Глаза стали холодно-жесткими, точно кусочки льда. В комнате воцарилась такая тишина, что стало слышно тиканье часов. «Отвечать не собираетесь?» — переспросил Мейсон. «Еще чего! Я все сообщил своей страховой компании. Если хочешь, приятель, пойди пообщайся с ними». «А в какой компании вы застрахованы?» «Еще чего!» «Послушайте», — терпеливо произнес Мейсон, «мне нужно выяснить все об этом деле так, чтобы ни один из замешанных в него людей не пострадал. То, что интересует меня, не имеет ни малейшего отношения к вашему случаю. Вы ничего не потеряете от откровенного разговора со мной». «Идите в мою страховую компанию». «Но мы не знаем, в какой компании вы застрахованы», — вмешался Дрейк. «Точно, приятель», — кивнул трейдер. «Этого вы не знаете. Вы доставляли груз куда-то неподалеку от места аварии?» — спросил Мейсон. «Это правда?» «Правда. В дом Прескотта? А какое это имеет значение?» «Это имеет значение в том случае, если вы сворачивали на 14-ю улицу», — терпеливо объяснил Мейсон. «Да», — буркнул трейдер. «В дом Прескотта. Мне надо было отвезти кое-что ему в гараж». «Когда произошла авария, вы и еще один мужчина вынули Паккарда из машины и положили в свой фургон. Вы отвезли его в больницу, верно?» «Верно». «А кто этот второй?» «Не знаю. Какой-то парень вышел из дома Прескотта». «Вы с Прескоттом знакомы?» «Да». «Хорошо? Я делал для него кое-что». «А парня знаете?» «В первый раз увидел». «Увидели, узнали бы?» «Конечно». «Значит, когда вы убедились, что Паккард почти не пострадал, вы уехали из больницы и отвезли в дом Прескотта то, что надо?» «Точно». «Кто-нибудь в доме был?» «Не знаю». «Мне велели поставить вещи в гараж». «Кто велел?» «Прескотт. Он мне и ключ от гаража дал». «Когда?» «Сами у него спросите». «Что за вещи?» «Спросите у Прескотта». «Когда вы отвозили вещи, разбитая машина все еще стояла там?» «Да». «Вам Паккард ничего не говорил, зачем он приехал, где остановился, какие у него планы?» Трейдер молча сжал губы, затем смачно сплюнул с густо-коричневой жижи сквозь уголок рта стоявшую около стола плевательницу. «Ответа не последует?» — осведомился Мейсон. Трейдер покачал головой, а спустя мгновение бросил. «Он признал, что сам виноват. Это все, что я вам могу сообщить, ребята». «Да, трейдер», — сказал Мейсон, — «не очень-то вы нам помогли».